будет грызть самого себя от бессилия воплотиться, и великое зло исчезнет из мира. Неминуемо явится в мир иное зло, может статься еще большее, ведь Саурон всего лишь прислужник, предуготовитель, но это уж не наша забота. Мы не призваны улучшать мир и в ответе лишь за то время, в которое нам довелось жить. Нам должно выпалывать зловредные сорняки и оставить потомкам чистые пахотные поля. Оставить им в наследство хорошую погоду мы не можем. Саурон знает, что ему грозит, и знает, что его потерянное сокровище нашлось. Он только не знает, где оно. Будем надеяться, что не знает. Поэтому его и гложут сомнения, ведь иным из нас под силу совладать с кольцом. Это он тоже знает. Я верно понял, Арагорн, что ты показался ему в Ардханском палантире? Да. Перед самым выездом из Горнбурга, — подтвердил Арагорн. Я рассудил, что время приспело, что затем и попал этот камень ко мне в руки. Тогда было 10 дней, как хранитель пошел на восток от Рероса, и око Саурона, так я подумал, надо бы отвлечь за пределы Мордора. А то его в Черной башне давно уж никто не тревожил. Но знал бы я, как он всполошится и как быстро двинет готовое войско, я бы, может, и поостерегся. Чуть не опоздал я к вам на выручку. «Но как же так?» — спросил Эомер. «Ты говоришь, Гэндальф все пропало, если он завладеет кольцом. Почему же он нас не боится, если думает, что кольцо у нас?» «Он в этом не вполне уверен», — отвечал Гэндальф. «И не привык дожидаться, как мы, покуда враг нападет. Кольцом, он знает, в раз не овладеешь, и владелец у него может быть лишь один, стало быть, нам не миновать раздоров. Кому оно достанется, тот перебьет соперников, а кольцо его предаст и возвратится к Саурону. Он следит за нами, он многое видит и слышит. Повсюду летают его дозорные назгулы. Перед рассветом пролетали они над Пеленором, хотя почти никто из усталых и сонных ратников их не увидел. Тревожные замечает он знаки. Меч, которым отрублен был его палец вместе с кольцом, выкован заново. Ветер переменился, развеял тучи, пригнал корабли, и огромное войско нежданно-негаданно разбито на голову, а вдобавок погиб его могучий предводитель. Он с каждым часом укрепляется в своих подозрениях. Око его устремлено на нас, все прочее он минует невидящим взором. И мы должны приковать его око к себе. В этом вся наша надежда. Так что совет мой вот каков. Кольца у нас нет. Мудро это было или безрассудно, однако оно отослано с тем, чтобы его уничтожить, иначе оно уничтожит нас. А без кольца мы не сможем одолеть Саурона. Но око его не должно прозреть истинную опасность. Своей отвагой победы мы не достигнем, но удача хранителя, почти невероятная, все же зависит от нашей отваги. Как Арагорн начал, так и надо продолжать, не давая Саурону времени оглянуться. Надо, чтобы он собрал все силы для решающего удара, чтобы стянул к черным вратам все свое воинство, и Мордор остался бы без охраны. Надо немедля выступать в поход. Мы должны послужить для него приманкой, и приманкой неподдельной. Он пойдет на приманку. Он жадно схватит ее, подумает, что наша поспешность — признак гордыни нового хозяина кольца. Он скажет себе: «Ах, вот как! Быстро же он высунулся, только чересчур уж осмелел. Пусть-ка подойдет поближе и угодит в ловушку. Тут-то я его и прикончу. И то, на что он покусился, станет моим навеки. Мы должны попасться в его ловушку, намеренно и безоглядно, не надеясь остаться в живых. Ибо, вернее всего, нам придется погибнуть в битве вдали от родной земли. Если даже и будет низвергнут Барад-дур, мы этого не увидим. Но Такая уж нам выпала участь. И не лучше ли это, чем покорно дожидаться гибели, ее мы все равно не избегнем, и, умирая, знать, что грядущего века не будет?» Воцарилось молчание. Наконец, Арагорн сказал: «Пути назад я не вижу. Мы у края пропасти, и надежда сродни отчаянию. А колебаться значит упасть наверняка. Пусть все прислушаются к совету Гэндальфа. Он давно уж ведет борьбу с Сауроном, и нынче решается ее исход. Если бы не Гэндальф, спасать было бы уже нечего. Впрочем, я никого не хочу неволить, каждый пусть выбирает сам». И Элроир сказал: «Для этого мы и явились с севера, и наш отец Элронд советует то же, что Гэндальф. Мы не отступим». «Что до меня, — сказал Эомер, — то я мало смыслю в этих сложных делах, но мне и так все ясно. Я знаю одно. Мой друг, Арагорн, выручил из беды меня и весь мой народ, и коли ему теперь нужна моя помощь, я пойду с ним куда угодно». «Ну, а я, — сказал Имраиль, — признаю себя вассалом государя Арагорна, хоть он пока и не взошел на престол, воля его для меня закон, я тоже пойду с ним. Однако ж, он сам назначил меня наместником Гондора, и мне надлежит прежде всего позаботиться о гондорцах. Немного благоразумия все-таки не помешает. Надо предусмотреть и тот, и другой исход. Если возможно, что мы победим, если есть на это хоть малейшая надежда, то Гондор нуждается в защите. Не хотелось бы мне вернуться с победой в разрушенный город и разоренную страну. Между тем я знаю от мустангримцев, что с севера нам грозит большое войско». «Это верно», — сказал Гэндальф. «Но у меня и в мыслях не было оставить город без защиты. Нам нужна не очень многочисленная рать, мы ее поведем не на приступ Мордора, а затем, чтобы погибнуть в сражении. И выйти надо не сегодня-завтра. Я как раз хотел спросить, сколько ратников мы сможем собрать в поход через 2 дня, не больше. Ведь это должны быть стойкие воины, и притом добровольцы, которые знают, на что идут». «Все еле держатся в седлах», — сказал Эомер, — «и почти все изранены. Так скоро я вряд ли и 2000 наберу, ведь надо и здесь оставить не меньше». «Войско у нас больше, чем кажется», — сказал Арагорн. «С юга идут подкрепления, ратники береговой охраны. 2 дня назад я отправил из Пеларгира через Лассарнах 4000, их ведет бесстрашный Ангбор. Если мы тронемся в путь через 2 дня, то они будут на подходе. 1003 отправлены вверх по реке на кораблях, баркасах и лодках. Ветер все еще попутный, и в Харлунд уже приплыли несколько кораблей, словом... Я думаю, мы соберем 1007 пехоты и конницы, а защитников города прибавится по сравнению с началом осады». «Врата разрушены», — сказал Имраиль. «Кто сумеет их восстановить? Нет у нас таких мастеров». «В Эреборе, под горном царстве Дайна, такие мастера есть», — сказал Арагорн. «И если сбудутся наши надежды, то я со временем попрошу Гимли, сына Глоина, привести сюда самых искусных гномов. Но люди надежнее ворот, и никакие врата не устоят перед вражеским натиском, если у них недостаточно защитников». На этом кончился совет вождей. Решено было, что послезавтра утром 7000 воинов, если столько наберется, двинутся в поход, большей частью пеших воинов, ибо путь их лежал через неизведанный дикий край. Арагорн обещал набрать 2000 ратников из тех, что приплыли с ним от устья Андуина. Имраилю же надлежало выставить 3500. Эомеру — 500 мустангримцев в пешем строю. Сам же он поведет отборную дружину из 500 конников, и будут еще 500, в том числе сыны Элронда, тунаданцы и витязи из Доламрота, общим счетом 6000 пеших и 1000 конных. Но большую часть мустангримских всадников, 3000 под началом Эльфхельма, отсылали на западный тракт, против вражеского воинства в Анариэне. И следовало немедля отправить дозоры на север и на восток за Асгилиад к дороге на Минас Моргул. Они сочли и распределили войска, наметили и обсудили пути их продвижения, и вдруг Имраиль громко рассмеялся. «Право же!» — воскликнул он. «Хороша шутка! За всю историю Гондора смешнее не бывало. 7000 воинов и для передового отряда маловато, а мы их поведем к воротам неприступной крепости. Не дать не взять, мальчишка грозит витязю в броне игрушечным луком с тростинкой-стрелой. Ты же сам говоришь, Митрандир, что черный властелин все видит и все знает. Может, он не насторожится, а лишь усмехнется и раздавит нас одним мизинцем, как назойливую осу. Нет, он попробует поймать осу и вырвать у нее жало, — сказал Гэндальф. И есть среди нас такие, что стоят доброй тысячи витязей в броне. Думаю, ему будет не до смеху. «Нам тоже», — сказал Арагорн. «Может, оно и смешно, да смеяться что-то не тянет. Настает роковой час. Мы свой выбор сделали. Очередь за судьбой». Он обнажил и поднял кверху Андрил. Солнце зажгло клинок. «Не быть тебе в ножнах до конца последней битвы», — промолвил он.